Хорошо, что в субботу днем машин на улицах минимум, поэтому в больницу всех скорбящих радости я входил даже чуть раньше, чем надеялся. Буквально на пару минут секретарь окинул взглядом мои мокрые брюки и общий взмыленный вид, покачал головой и сделал пригласительный жест в сторону кабинета босса. «Добрый день, Степан Митрофанович», — выпалил я, ворвавшись в кабинет, как северный ветер. «Привет, Саш», — пробубнил Обухов, изумленно разглядывая меня с ног до головы. «Что с тобой случилось? Не поверите», — хмыкнул я. «Сфинкса из снега с сестрой лепили». «А как?» — еще больше удивился он. «Ну что ж, поддерживание семейных отношений тоже важная часть нашей жизни, как и прогулки на свежем воздухе. Ладно, садись, а то у меня уже времени нет совсем». Утвердили смету на ремонт помещений. Списки для закупки оборудования и мебели тоже, с небольшими доработками. «На вот, забирай». Он подвинул по столу красную папку с документами в мою сторону. «И лучше не затягивай с этим процессом. Городской управой назначена комиссия, которая будет контролировать качество ремонта и сроки выполнения. На мой взгляд, они невыполнимые, но очень надо постараться». «Понял вас, Степан Митрофанович», — кивнул я и сгреб со стола папку, сунув под мышку. «Будем стараться. Скажи мне еще вот что», — сказал мэтр и загадочно прищурился. «Что там с этим призраком? Он реально существует? А то гуляют бредни какие-то. Оказывается, я чуть ли не единственный в городе, кто про это раньше не слышал. Некогда просто было все бредни собирать, а тут меня в управе настращали, мол, куда вы лезете? Нормально все с призраком», — хмыкнул я. «Нормальный призрак, у нас с ним уже дружеские отношения. Восхищаюсь я тобой, Саш», — усмехнулся Обухов и покачал головой. «На пути к своей цели ты и с дьяволом найдешь общий язык и подружишься». «Не, это уже перебор», — рассмеялся я. «С дьяволом мне договариваться ни о чем, душу продавать не собираюсь». «Ой, не зарекайся, Саш», — снова покачал он головой. Потом, видимо, понял, что глубоко копнул не туда. «Пусть Бог всегда будет рядом с тобой и оберегает тебя, Саша. Это можно воспринять как благословение», — вскинул я брови. «Вполне», — кивнул Обухов. «Иди с Богом, трудись, а точнее беги давай, время поджимает». С его последними словами я рванул на выход, собирая в складки широкую ковровую дорожку. «Да не расшибись, смотри», — крикнул мне вслед главнейший лекарь и расхохотался. Бросил красную папку на пассажирское сиденье и завел машину. «Мои планы постоянно меняются вследствие непреодолимой силы внешних обстоятельств. Собирался поехать забрать стойки для капельниц, но, похоже, начать придется с другого. Поехал в сторону объекта, где вел работы Николай Шапошников. Мне повезло, Николай оказался на месте, он тоже относится к группе людей, которые не признают наличие выходных. Работа кипела и внутри, и снаружи. За те несколько дней, пока меня здесь не было, здание преобразилось. Красота, да и только. Остались лишь мелкие недоделки и последние штрихи, которыми и занималась бригада Шапошникова. Причем делали это лихо, слаженно и без использования витиеватых непечатных выражений, что, на мой взгляд, в строительном деле самое сложное. «Александр Петрович, какими судьбами?» — улыбнулся Николай, нанося последний тонюсенький лепесток сусального золота на элемент лепнины, доводя ее внешний вид до уровня произведения искусства. «Неужели смету утвердили?» «Угадал, Коль», — вздохнул я. «И велено сделать все это невероятно быстро, желательно вчера». «Ха, так мы всегда только такие заказы и делаем», — ответил он. «Вот сейчас вы меня вообще не удивили. Пялиться в бумажке с умным видом они могут неделями, а строители все это должны сделать за 2 дня. Это нормальная практика. Еще небось и подписано задним числом, а выдали только сегодня». «Я угадал, сейчас проверю», — сказал я, открыл папку и начал листать документы в поисках печати и подписи. «Реально, во вторник подписано, а чернила смазываются, будто подписано только что». «Да они всегда так делают», — махнул рукой Николай, любуясь результатами своего труда. «А потом мы виноваты, что задержали. Едем на ваш объект прямо сейчас, ребята тут сами теперь закончат. Немного осталось. А инструменты, стройматериалы?» — неуверенно спросил я. «Ну вы меня слишком буквально восприняли», — хохотнул Николай. «Давайте вашу смету. Мы закупимся хотя бы частично, чтобы было с чем начинать. Приступим к работе прямо сегодня. Если будут возникать вопросы, будем решать по ходу». Я открыл красную папку, достал оттуда утвержденный список закупок оборудования, а саму папку со сметой отдал Шапошникову. «Все, Александр Петрович», — сказал Николай, пролистывая смету. «Теперь мы работаем, а вы отдыхаете. Если бы», — буркнул я, глядя на список закупок, — «некоторые вещи могут и подождать, а вот с мебелью и столами надо решать, как можно быстрее, на их производство может понадобиться время. В наличии не всегда бывает именно то, что посчитали нужным к приобретению. Этим как раз и надо заняться прямо сейчас. Хорошо, что я успел с отцом обсудить список магазинов и производителей, где заказывать и покупать. Я решил начать с заказов, которые не требуют предоплаты, а покупки буду делать уже когда выделятся соответствующие деньги. За свой счет закупаться я зарекся. Самое главное – манипуляционные столы с лифтом. Я бросил взгляд туда, где у меня обычно стоит портфель, в котором лежит блокнот с контактной информацией в том числе. Ага, сейчас, нет там портфеля. А кто сегодня из дома вылетал, как потревоженная зимой пчела из улья? Правильно, Саша Склифосовский. Поэтому первым делом я поехал домой, заодно переоденусь подобающе для деловых переговоров. Когда я уже одетый с иголочки спустился на первый этаж, не забыв взять с собой портфель и трость для солидности, меня перехватила мама. «Ты надолго?» – озабоченно спросила она. «Скорее всего», – ответил я с четким намерением надеть пальто и поскакать дальше по делам. «Пока не поешь, никуда не пущу», – сказала она и перегородила проход в прихожую. «Ну, мам», – возмутился я, – «мне и так казалось, что я везде опоздал. Завтра воскресенье, точно никто не работает, поэтому заказы надо сделать сегодня, чтобы в понедельник с утра ими уже занимались, не мамкой», – строго сказала она. «Подождут твои заказы, на голодный желудок решать важные вопросы не стоит, иди хотя бы первое съешь, там сегодня Настя какой-то азиатский суп сварила с морепродуктами, говорят такой на пике моды сейчас, том-ям что ли?» – спросил я. «Чего?» – выпучила глаза мама. «Ну я где-то слышал, что так называется этот легендарный азиатский суп», – отмахнулся я, а у самого все сжалось внутри. Опять словечко из другого мира выскочило на свет. «Не знаю», – пожала мама плечами, продолжая на меня смотреть с подозрением. «Может и так он называется. Так, ты мне зубы не заговаривай, ешь суп и свободен. А Настя тебе бутербродов с собой сделает и термос с чаем, может где по пути еще перекусишь». «Ладно, хорошо», неохотно согласился я, хотя кого я обманываю, желудок сказал, что мама всегда права и я был вынужден согласиться с ними обоими. Суп, приготовленный Настюхой, реально был очень похож на том-ям. Да что там, это он и был. Только название она произнесла, читая по бумажке, какое-то другое. Рис я из мисочки высыпал прямо в тарелку с супом. За мной повторили все остальные, видимо решили, что я уже опытный в этом деле. Я быстро загрузил в желудок умеренно острое содержимое тарелки, порадовав в экспресс-режиме вкусовые рецепторы и другие отделы желудочно-кишечного тракта, сказал спасибо и побежал в прихожую. Настя еле успела мне вручить то, о чем говорила мама. Я уже надеялся, что про это забудут, не угадал. Когда уже сел в микроавтобус и повернул ключ в замке зажигания, зазвонил телефон. Я уже начал дергаться, когда он звонит, плохой признак. Глянул на экран, звонила Настя Вишневская. «Да, Насть, привет», — бодро ответил я, стараясь, чтобы с голосом не передалось мое нервное состояние. «И вообще, нет повода нервничать, пора брать себя в руки». «Привет, Саш», — сказала она так, что мне уже стало теплее и спокойнее. «Как дела? Чем занимаешься?» «Да в делах, как в репьях», — хохотнул я. Снова фразочка «не отсюда, надо быть осторожнее», сколько раз уже зарекался. «Одобрили смету на ремонт и закупки, вот ношусь, как угорелый, хочу все успеть». «Ясно, занят значит», — с сожалением произнесла она. «Позвонишь тогда, когда освободишься». «Хорошо», — ответил я. «Надеюсь, это скоро произойдет. Тогда жду твоего звонка», теперь уже с надеждой спросила она. «Да, хорошо, до скорого», сказал я и положил трубку. «А чего до скорого? Свидание, ты же это имел в виду?» «Да, Саша, да, Саша, нравится она тебе, незачем скрывать, хотя бы самому себе уже можно признаться». Я вдавил педаль газа и дрифтанул на парковке, направляя машину в сторону ворот. Адрес предприятия, где делают нужные мне конфигурации манипуляционные столы, я запомнил, скоро буду на месте. Глава 22. Я подъехал к зданию предприятия по изготовлению медицинского оборудования в начале 4-го. Сюда по табличке на двери они сегодня работали до 4-х. Успел, подумал я и толкнул дверь. Хренушки, дверь даже не шелохнулась. Решили сегодня уйти пораньше, какая незадача, Ну почему именно в эту субботу, когда мне так надо? Я еще раз толкнул большую красивую дверь, результат прежний. Судя по конструкции, дверь должна открываться внутрь, здесь я ничего не перепутал. Жаль, что дверь непрозрачная, даже не увидишь, есть там кто внутри или нет. В некоторых окнах свет горел, но это еще не значит, что они меня ждут с нетерпением. Уже собирался уходить, когда дверь распахнулась наружу. Я еле сдержался, чтобы не заржать, и юркнул внутрь. Охранник на входе подсказал, как пройти в отдел заказов, и я полетел туда, как на крыльях. Все-таки успел. Дама средних лет и очень солидной комплекции посмотрела на меня, потом на часы, потом тяжело вздохнула и указала на стул. «Здравствуйте, присаживайтесь», — уставшим недовольным голосом произнесла она. Явно уже отсчитывала последние минуты до ухода домой, а тут вдруг заявился я и принес дополнительную работу. «Что вы хотели?» Я начал зачитывать по списку оборудование, которое хотел приобрести именно на их предприятии. По мере появления новых пунктов и озвучивания количества единиц каждого вида товара, дама расцветала все ярче. Теперь перед ней сидел не демон, не дающий уйти с работы, а благодетель с небес спустился. Она явно сидит на процентах от сделки, другого повода для столь выраженного изменения настроения я не вижу. «Это все или еще что-то?» – спросила она, когда я закончил диктовать. «Пока все, а дальше посмотрим», – многообещающе подмигнул я ей. «Вы сделали правильный выбор, ваше сиятельство, когда решили обратиться именно к нам», – пропела дама счастливым соловьем. «Мы все подготовим и известим вас, когда сможем отгрузить товар. Было бы неплохо сделать предоплату, тогда для вас это выйдет дешевле, хотя бы треть от этой суммы». Она подвинула ко мне листочек, на котором нацарапала общую стоимость заказа. Я разделил в уме на три и понял, чтобы внести эту предоплату, мне придется срочно продавать машину. «Прошу прощения, но я с собой сейчас такую сумму не имею», – развел я руками. «Наш прежний поставщик предоплату не брал, но нам пришлось от него отказаться из-за низкого ассортимента и качества оборудования. Вас выбрал потому, что здесь можно приобрести сразу все и не надо бегать по всему Питеру. Если вам будет удобно, смогу сделать предоплату в понедельник». «Ну что ж, в понедельник, так в понедельник», – резко погрустнела дама. «Только учтите, здесь я посчитала вам со скидкой 10%. Если не внесете предоплату вовремя, то отпускная цена будет без скидки». «Я вас услышал», – кивнул я. «Понял. Ждите меня в понедельник с чемоданом денег». «С чемоданом?» – удивилась дама, вскинув выщипанные и подкрашенные брови к идеально уложенной и похожей на парик шевелюре. «Шутка», – хихикнул я. «Принесу в понедельник предоплату. Большое спасибо за уделенное мне время. До свидания». Не дожидаясь ее ответа, я развернулся и вышел из кабинета. Ехать куда-то еще по поводу закупок уже бессмысленно, скорее всего все разошлись по домам, да и денег у меня нет ни на закупки, ни на авансовую предоплату заказов. Буду с этим вопросом в понедельник утром приставать к Обухову. Приеду к нему 7:30 утра и буду ждать на входе. Может, он мне просто забыл что-то сказать на эту тему, раз одобрили смету, значит, должны были и деньги выделить. Раз дела на сегодня закончены, можно спокойно позвонить Насте, узнать, что она хотела предложить. Достал из кармана телефон, нашел ее номер и нажал на кнопку. «Привет еще раз», – произнесла девушка, не скрывая радости по поводу моего звонка. «Уже освободился?» «Да, на сегодня все», – хмыкнул я. «Слушаю тебя внимательно. Может, съездим на каток?» – спросила Настя. «Неожиданное предложение», – замялся я. «Знаешь, из меня фигурист, как из теста пуля. Я уже очень давно не катался на коньках, а ты думаешь, я умею тройной аксель крутить?» — рассмеялась она. «Потихонечку по кругу покатаемся, для здоровья полезно. Там сегодня живую музыку обещали, коньки там же на прокат дают. Так что хватит отпираться, поехали покатаемся. Ты через сколько сможешь за мной заехать?» «Я заеду за тобой через 15 минут», — сказал я, прикинув расстояние до ее дома. «Но до того, как ехать на каток, мне нужно решить еще одно дело. Сделать ремонт в клинике», — вздохнула Настя. «Не, что ты», — рассмеялся я. «Гораздо проще. Просто надо заехать в офис Кораблева ненадолго и все». «Тогда ладно, договорились». Я почувствовал, что она снова улыбается. Одеваюсь и выхожу. Я подрулил к ее дому уже через 10 минут. Она сказала, что одевается и выходит. Не буду же я заставлять девушку ждать меня на улице, поэтому поторопился. Оказалось, что зря, она вышла еще минут через 10, не меньше. Я уже полчаса стою, тебя жду», — заявил я, изобразив строгий взгляд. «Ничего подобного», — хмыкнула она. «Я увидела, как ты приехал, и пошла одеваться». «Ну и ладно», — улыбнулся я. «Все-то она знает». Я подъехал к зданию с огромной надписью «Кораблев и Ко», припарковался как можно ближе ко входу, игнорируя табличку, что парковка здесь запрещена. «Знаю, нехорошо это, но мне сейчас таскать нелегкие коробки, а я был уверен, что они увесистые, на большое расстояние не хотелось. Еще надо поберечь силы для катка». Как только охранник увидел меня, а это сегодня был тот же самый, выкатил стоявшую в стороне грузовую тележку с картонными коробками. Когда я увидел объем, понял, что придется поколдовать с салоном и сложить сиденья, чтобы все это влезло. Вдвоем с охранником мы немного поиграли в тетрис, и я наконец смог закрыть заднюю дверь. Не ожидал, что груз окажется таким объемным. Может, он сделал сразу в два раза больше, это я уже выясню потом. А теперь каток. Сегодня я в полной мере познал на себе суть понятия «память тела». Оказалось, что Саша Склифосовский, до того, как в его тело попал я, очень даже неплохо катался на коньках. Не фигурист с мировым именем, конечно, но для простого обывателя очень даже неплохо. Некоторым бесхитростным, но красивым и эффектным элементом научил и Настю. «Ну вот, а говорил, что не умеешь», — сказала Настя, когда мы, уставшие, присели отдохнуть. «Что-то так есть захотелось, а уходить с катка не хочется. Кажется, я знаю отличный выход из ситуации», — хмыкнул я. «Сейчас приду. Хочешь сбегать в пирожковую неподалеку?» — поинтересовалась Настя. «Не, гораздо ближе и лучше», — сказал я с загадочным видом. «Я только сейчас вспомнил про собранный нашей поварихой пакет с едой и термос с чаем. Сейчас это будет как нельзя кстати. Ух ты!» — обрадовалась Настя, когда я разворачивал бутерброды с бужениной, достал контейнер с яблочным штруделем и термос. «И ты все это время возил с собой такую прелесть и молчал? Да я про это забыл совсем, пока ты не сказала, что есть хочешь», — сказал я. Потом вспомнил об одной небольшой проблеме. «Только вот чай придется по очереди пить, второй чашки нет. Ой, какая большая проблема!» Настя всплеснула руками, изобразив расстроенное лицо. Потом улыбнулась. «Ничего страшного, я привез Настю домой уже около 9 вечера. Мы были зверски уставшие, но довольные. Она предложила зайти к ней домой на чашку чая, но я почему-то решил воздержаться, объяснив это оставшимися нерешенными делами. Прозвучало немного глупо, и она это поняла, но настаивать не стала. Мне кажется, что для этого шага еще рано. Только когда она ушла, а я ехал по вечернему Питеру, вспомнил один момент. Это у нас, в нашем мире, приглашают домой на чай, собираясь потом вместе позавтракать. Здесь-то совсем не так, другие устои. То есть получается, зайти в гости на чай означало, что мне просто предстояло зайти в гости на чай и все. Ну, максимум, что могло бы произойти из незапланированного — поцелуй. Вот я баран. Ну ничего, торопиться тоже не надо. Только вот в другой раз она может не предложить. Поживем, увидим. Домой входил не в настроение от осознания своей ошибки в суждениях. Я-то подумал, что она хочет, чтобы я остался у нее, а я дал понять, что не был к этому готов. Что она теперь подумает обо мне, точнее о том, что я подумал о ее предложении. Обидится, скорее всего, или будет чувствовать теперь себя неловко, решив, что я подумал именно так. Немного исправил себе настроение, вспомнив согревающую глаз картину. Я специально сделал крюк по городу, чтобы остыть, а заодно посмотреть, что там происходит на Фонтанке 40. Перед фасадом здания уже выросли леса, все было готово к началу ремонтных работ. Надо будет съездить туда завтра. Наверняка Николай пожертвует своим единственным выходным, чтобы поскорее сделать ремонт будущей клиники. Мы же с ним обсудили, что городская управа дала на все невероятно короткие сроки, за которые надо сделать очень много. В каминном зале уже никого не было, семейное чаепитие прошло без меня. Я забежал на кухню, испугав Настюху и в чем-то отчитывающую ее Маргариту, вытребовал еще пару бутербродов с бужениной и чай. То, что мы съели на катке, уже давно переработано, и организм требовал дозаправки. Настя сказала, что принесет мне ужин в комнату. В ожидании поздней вечерней трапезы, я сел за стол и разложил перед собой дневники наблюдений за онкологическими и ортопедическими пациентами. Случаев пока получается не так уж и много, но общие закономерности, что и как надо делать, уже вырисосывались довольно отчетливо. Для написания монографии пока маловато, но для создания практических рекомендаций в виде небольших методичек вполне достаточно. Вместо заказанных бутербродов Настя принесла на подносе тарелку тушеной телятины с овощами, наподобие хашламы, легкий салатик и наваристый компот. Жаждущий восполнения потраченной энергии организм одобрил такую подмену с большим удовольствием. А пока жевал, я делал набросок для будущих методичек. Эти темы обязательно надо будет включить в учебный план для лекарей, которых буду учить лечению заболеваний тонкими направленными пучками магической энергии. Хотя, в общих чертах надо и знахарям дать такую информацию, чтобы они понимали, что с этим делать. Излечить пациентов с запущенной не только онкологией, они не смогут, но вполне справиться это выявить и направить пациента к лекарям. Тогда надо еще будет писать обращение в городскую управу и казначейство, чтобы для таких больных организовали оплату лечения за счет городской казны. Те, кто обращаются за медицинской помощью к знахарю в лечебницу, такой финансовой нагрузки просто не потянут. А лечить онкологию бесплатно не согласятся лекари, начнутся проблемы. И вообще, было бы неплохо выделить онкологическую помощь в отдельную службу, финансируемую за счет государства, как это сделано в моем мире. Так будет правильно, пожалуй. Надо выдвинуть этот вопрос на заседание коллегии лекарей. Что интересно скажут по этому вопросу Захарьин с Гаазом, что лечить от онкологии малоимущих никому не надо. С них станется, но не буду за них это решать. Послушаем, что они сами скажут. Предложу эту идею Обухову при следующей встрече. Если у него будет время меня послушать, то в понедельник утром и предложу. Когда в голове всплыла фамилия Захарьина, сразу вспомнил про магическое ядро. Чтобы заниматься его развитием, память больше не подводила. Надо развесить портреты Захарьина и Гааза по всем стенам в моей комнате. Не буду я этого делать, так может сон нарушится. А вот прокачку ядра я прямо сейчас и буду делать. После очищающей медитации, включил золотой амулет на четверку и надел на шею. В таком режиме я работаю над собой всего несколько дней, а уже почти адаптировался к более интенсивному воздействию. Амулет уже не причинял мне дискомфорта при использовании. Эти ощущения теперь наоборот больше можно было назвать приятными. Значит, завтра попробуем пятерку, кажется, я созрел. На завтрак утром пришел уже одетым. В части тела ищущий приключений, уже свербило желание попасть на фонтанку 40 и посмотреть, как там идут дела. «Куда это ты намылился?» – спросил отец, который сегодня пришел к завтраку позже меня, редкий случай. «И в воскресенье дома не сидится?» «Угу», — ответил я, загрузив в рот слишком большой кусок оладьи со сметаной. «Ну так получилось. Настюха печет очень вкусные оладьи с яблоками, оно само большими кусками в рот лезет. Думаю, я ненадолго. На ремонт что ли хочешь поехать посмотреть?» — хмыкнул он. «Да они в воскресенье наверняка отдыхают, как белые люди. И ты бы дома побыл, а то с утра до вечера носишься», вывалив язык на плечо. «Надо пользоваться молодостью на полную катушку», ответил я, докладывая себе с общего блюда еще пару оладий. «Есть энергия, надо тратить. То ли дело, когда ее станет гораздо меньше с годами, тогда можно будет все делать медленно и степенно, как ты. А вот сейчас не понял», возмущенно протянул отец, бросив на стол утреннюю газету, которую он умудрялся читать во время завтрака. «Ты меня сейчас старым обозвал, что ли? Ну нет же. Пап, я не это хотел сказать», — улыбнулся я, а сам мысленно схватился руками за голову. «Ведь по количеству прожитых лет получается, что мы с ним ровесники. Только я ведь никогда не смогу ему об этом рассказать. Каково это, уже чувствуя на горизонте приближение пенсии, снова ощутить себя молодым и полным сил, способным на новые подвиги, имея за плечами жизненный опыт, недоступный человеку в таком возрасте? Я имел в виду, что тебе уже не обязательно торопиться и пытаться обнять на ходу вселенную. Ты можешь позволить себе все спокойно спланировать и действовать по этому плану, не ловя ртом мух на ходу». «Ну-ну», — сказал отец и покачал головой, оценив мое изречение. «Ты тогда подожди меня, я с тобой поеду». «Ладно, без проблем», — улыбнулся я. «В конце концов, я никуда сейчас не опаздываю». Мы подъехали к зданию на Фонтанке примерно в половине 11-го. Для интереса к работе в воскресенье, самое то, так и должно быть. Точнее, я всегда топил за то, что в воскресенье интереса к работе не должно быть вообще, но раз уж он появился, то хотя бы не в 8 утра. Припарковался не возле 40-го, а у соседнего дома, потому что перед входом стоял самосвал, куда рабочие таскали строительный мусор, работа шла полным ходом, а мусор в виде кусков штукатурки, фрагментов дранки и выломанных дверных косяков заполнял собой тротуар. Кое-где уже начали менять окна, загружая старые рамы все в тот же грузовик, которого для такого объема явно было мало. Подойдя к крыльцу, которое еще не начали ремонтировать, я поднял глаза и обомлел. Часть фасада здесь уже была приведена в порядок, а над дверью красовалась надпись большими золотыми буквами. «Клинический госпиталь Склифосовского. Александр Петрович, доброе утро!» Радостно оповестил меня о приятном времени суток Николай. «Не ожидал вас сегодня здесь увидеть». «Я и сам не ожидал», — ответил я. «Правда, я имел в виду нечто другое. Надпись. Такую надпись я почему-то не ожидал. Коль, а вот это ты придумал?» — спросил я и ткнул пальцем в вывеску. «Да ну, что вы, Александр Петрович!» Развел он руками. «В таких делах я самовольничать не буду. Вывеску сегодня к 8 привез большой строгий дядька, сказал, что он какой-то там главный. И в смете, если вы полистаете, найдете именно такую». «Ага, я полистаю. Я даже не особо-то пытался. Так только, для вида перевернул несколько страниц, не вникая в подробности. Такие технические документы, не мой конек, привык доверять это дело специалистам, а Николаю я доверял». «Да вы заходите, не робейте», — хохотнул Николай, — «на голову ничего не свалится, хоть посмотрите, что мы уже успели сделать. Большое спасибо Валере, кстати, он большую часть демонтажа старой штукатурки за нас сделал, всю ночь старался», — говорит. Люди, проходившие мимо по улице, от здания шарахались, такой тут грохот стоял, один с перепугу чуть в фонтанку не прыгнул. «Валера, да», — кивнул я и улыбнулся. «Валера молодец, но ты и твои работники еще какие молодцы. В воскресенье встать с утра пораньше и работать, как титановые механизмы. Вам просто ордена за это раздавать надо». «Не», — хохотнул Шапошников. «Орденов нам не надо, достаточно той суммы, что написано в смете. Такие цифры очень бодрят с утра, знаете ли, и сподвигают на большие свершения. Так что ремонт мы сделаем быстро, в городской управе не успеют даже задницу почесать, как мы уже закончим». Я бросил еще один взгляд на золотые буквы вывески и вошел внутрь. «Это же надо, мою фамилию на фасад зарядили. Как по мне, так уже перебор, я не настолько тщеславный. Ну раз так решила управа, то пусть будет. А еще справа от двери надо повесить мемориальную табличку в честь ученого, который разработал этот метод. Хоть посмертно отдать ему причитающийся кусочек славы. Жаль, что он этого не увидит». Глава 23. В понедельник у кабинета Обухова я сидел уже в 20 минут восьмого. Следующим после меня пришел секретарь. Когда он увидел меня под дверью, сделал настолько круглые глаза, что я захотел подставить ладони, чтобы они не упали на пол. «Александр Петрович», — удивленно протянул он, — «вы тут с вечера что ли?» «Хах, нет», — улыбнулся я ему. Зверски подмывало показать язык, но я сдержался. «Пришел несколько минут назад. Степан Митрофанович будет сегодня?» «Конечно будет», — пожал он плечами. Потом посмотрел на часы. «Через 4 минуты должен прийти. По нему часы проверять можно. У вас что-то случилось?» «Почти», — кивнул я. «Мне забыли дать деньги на закупки и ремонт». «Ну естественно, что не дали», — невозмутимо прокомментировал он мою проблему. «Банковский формуляр привезли через 5 минут после того, как вы ушли». «Оригинально, конечно», — покачал я головой. «Поторопился я убежать. А почему не позвонили?» «А я пытался, вы были почему-то недоступны». «Странно, я в это время был не в подвале, а за рулем». «Ну, что я могу сказать?» — секретарь развел руками. «Что было, то было. Сейчас Степан Митрофанович вам его отдаст». «А отдаст, простите, кого?» «Банковский формуляр», — ответил секретарь, снова вперев в меня удивленный взгляд. «Видимо, предполагается, что я знаю, что это такое, поэтому не стал дальше уточнять, а сделал вид, что понял». Обухов пришел ровно в 7:30. «Пришел за формуляром?» — спросил он, увидев меня. «Ага», — кивнул я. «И у меня есть еще один вопрос, точнее предложение». «Ладно, заходи», — махнул он рукой, пропуская первым в кабинет. «Только быстро, мне еще надо к совещанию подготовиться». Я уселся на тот же стул, подождал, пока усядется мэтр и начал вещать. «Тут такое дело, я начал писать методичку по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Хотел ввести такой курс для учащихся. И тут у меня возникла идея, а почему бы всех таких больных не лечить в одном специально организованном учреждении? Основной смысл в том, что знахари с таким лечением точно не справятся, а бедным слоям населения лекари не будут оказывать соответствующую помощь бесплатно. Стоимость лечения в клиниках города они не потянут. И что ты хочешь? Похоже, Обухов заинтересовался предметом разговора. Чтобы лечение пациентов такого рода оплачивала городская казна или императорская, суть это не меняет. Отчет по каждому пациенту будет предоставляться в управу для проверки и оплаты. А то получается, то бедняки не имеют возможности вылечиться и умирают от этого, когда есть возможность эффективного лечения и восстановления трудоспособности. Полезное замечание, кивнул Обухов, нахмурил брови и задумался. Ты знаешь, а ведь никто даже не обращает внимания на статистику смерти от новообразования низших слоев населения. Она просто существует и никому до нее нет дела. Это дичайшее упущение, не относящееся к понятию гуманность. Кастовое разделение, мать его. Я попрошу, чтобы мне предоставили эти бумаги за прошлый год с градацией по полу и возрасту. Тему ты правильную затронул, надо ее развивать. Я вот теперь сижу и думаю, а не порвешься ли ты на британский флаг, пытаясь поднять новую клинику? Если под твое шефство еще и онкоцентр отдать, значит будем делегировать, искать единомышленников, которые справятся с поставленной задачей, ответил я, а у самого заныло в затылке. И когда я буду реально все это успевать? Наверное, я сделаю следующим образом. В процессе обучения в клиническом госпитале буду подбирать кандидатов, а пока онкологией займемся сами. Надо только кинуть клич по лечебницам, а это уже больше в вашей власти. Кинуть клич вообще не проблема. Обухов сложил руки на груди и смотрел то на меня, то на картину на стене напротив. Он выглядел озадаченным, но одухотворенным. Похоже, он сам уже загорелся этой идеей. Сначала я познакомлюсь с отчетами, а потом уже перейдем к организации отбора пациентов. Надо еще написать указ о маршрутизации. Саш, да у нас в Питере такими темпами скоро будет лучшая медицина во всей Российской империи. Ты понимаешь, во что ты вляпался? Пытаюсь, пожал я плечами. И от осознания этого у меня начинает кружиться голова. Нельзя, Саня, крепись, покачал головой Степан Митрофанович. Ты главное береги себя, отдыхай хорошо, распорядок дня напиши, спортом занимайся. А еще можно и к мастеру души сходить, это совсем не зазорно, как некоторые думают. Корсаков у вас хороший специалист. Корсаков у нас да, специалист, задумчиво кивнул я. Это хорошо, что вы про него вспомнили. Мне теперь придется искать мастера для госпиталя. Иногда пациентов требуется погрузить в сон или просто обезболить. А у меня пока никого на примете нет. Ты чего это, Склифосовский? Сделал удивленное лицо Обухов. А у кого сестра учится на мастера души? И как у вас от всей имеющейся информации голова не лопается? Хохотнул я. Но Катя ведь только на втором курсе учится. Я поговорю с деканатом. Может, что придумаем, чтобы ускорить, пообещал Обухов. Ее подтянут по вопросам обезболивания и сна, а продолжать базовую учебу она потом будет заочно или на вечернем. Давайте я сначала у нее спрошу, хочет ли она такой поворот в своей жизни, предложил я. Не уверен, что она сейчас захочет бросить учебу и перейти на заочку. А ты спроси, спроси, кивнул Обухов. Вот увидишь, она согласится. Вы же склифосовские все такие, вам всем не имется впереди паровоза бежать. Так, озадачил ты меня с утра пораньше, Саша. Держи вот формуляр, закупайся, собирай обязательно везде товарные чеки. Беги, а то у меня времени совсем в обрез. Спасибо, Степан Митрофанович, поблагодарил я, подтвердив слова поклоном. Взял из его рук небольшой конверт и вышел из кабинета. Сев в машину, я решил полюбопытствовать. Что же такое этот банковский формуляр? На голубом конверте была надпись «Северо-Западный имперский банк». Я аккуратно вскрыл конверт и обнаружил там кроме пары сложенных листов с договором небольшой жетон с символом вышеуказанного банка. В бумагах не было обозначено ни сумм, ни чего-то другого, что можно по идее показать для оплаты заказа. Это был просто договор банка с городской управой. Значит, формуляр – это и есть тот самый жетон? У меня пара таких лежит в кошельке. Я не придавал им значения, но и выкидывать не стал. Черт, я даже не знаю, к кому пристать с вопросом, что это такое и как этим пользоваться. Я уже привык всегда пользоваться наличкой. Так это безналичная оплата типа банковской карты. Так, я знаю, у кого можно спросить, и он не будет считать меня идиотом. А может и будет. Уже несколько месяцев нахожусь в другом мире, а до сих пор не удосужился узнать, что это такое. Это позор, Саша, вот что это такое. Приехав в клинику, я первым делом пошел в кабинет Корсакова. Это единственный человек в этом мире, который знает обо мне больше остальных. «Ты реально не знал?» – выпучил он глаза. «Как ты жил-то до сих пор? Не сыпьте мне соль на рану!» – тяжко вздохнул я. «Расскажите хоть вкратце, надо когда-то наверстывать упущенное». И он рассказал. «Вот я олух царя небесного. Это реальный аналог нашей банковской карты, предназначенный для бесконтактной оплаты. А у меня в кошельке таких два. Я уточнил у Бориса Владимировича, как узнать баланс денежных средств на этом злополучном жетоне. Надо будет проверить при возможности, а то может я ношу с собой несметные богатства и понятия об этом не имею. Кто там знает, что успел накопить Саша, который жил в этом теле до меня. На прием я опоздал совсем немного, но пациентов в коридоре было столько, словно я опоздал почти на час. Понедельник, что с него взять? За выходные у людей накипело, и они дружно прибежали к лекарю. «Доброе утро, Света», — приветствовал я медсестру, пока надевал халат. «Не скандалили пока там за дверью?» «Доброе утро, Александр Петрович», — ответила она. «Пока нет, все тихо. Давай тогда начинать побыстрее, чтобы у них и мысли об этом не было. Несколько пациентов с простудой, один с язвой желудка, двое с обострением панкреатита. Потом зашел пациент с несчастным лицом, держась за правый бок ближе к пояснице. «Господин лекарь», — начал он страдальческим голосом, — «со вчерашнего дня места себе не нахожу. Болит только там, где держитесь», — спросил я. «Или еще куда-то отдает?» «Отдает вниз по животу и в причинное место», — он пальцем показал пути радиации боли. «В туалет мочиться постоянно тянет, хотя особо нечем. А при мочеиспускании рези или жжения не было. Было вчера вечером, сегодня пока нет», — сказал он, вспоминая подробности своих страданий. «Встаньте прямо, пожалуйста, ко мне спиной», — сказал я и проверил симптом поколачивания. В области правой почки симптом резко положительный. Да уже и без этого было понятно, что у человека камень идет по мочеточнику справа. Почечная колика это называется. Странно, что в этом мире я встретил такую патологию впервые. «Ложитесь, пожалуйста, на стол на спину», — сказал я страдальцу. «Будем решать вашу проблему». Кряхтя и пыхтя, мужчина забрался на манипуляционный стол и, поморщившись от боли, лег на спину. Я положил ладонь на область правой почки. «Ну, так и есть. Камень заблокировал выход мочи из почки, за счет чего последнюю раздуло, расширились чашки и лоханка, верхняя треть мочеточника. Ниже находился виновник торжества, камень около 8 мм в диаметре. Дробить камни магией я пока не пробовал. Вот теперь случай и представился. Я решил начать с потока небольшой силы. Несколько секунд воздействия не принесли ничего, кроме того, что пациент начал громче кряхтеть. Болезненная для него процедура, судя по всему. Придется мощность потока потихоньку увеличивать, а соответственно пациенту будет больнее и одним кряхтением он не ограничится. «Свет, позови Корсакова, пожалуйста», — сказал я. «А пока ожидаем нашего анестезиолога». Попробовал немного усилить воздействие. «Ну, так и есть, камень никуда не делся, а пациент уже начал постановать. Я прекратил попытки и ждал, когда придет мастер души. Уже успели по мне соскучиться, Александр Петрович», — бодро произнес Корсаков, входя в кабинет. «Да, как только вышел, уже соскучился», — улыбнулся я. «Еще до того, как вышел, а только собирался, вот когда начал скучать. Стоило только представить, что сейчас выйду из кабинета и все, не буду вас видеть». Аж слеза навернулась. «Эк, вы тему развивать умеете, Александр Петрович», — покачал он головой, улыбаясь. «Что тут у вас с утра пораньше?» «Почечная колика», — ответил я. «Со вчерашнего страдает, почка заблокирована». «Понятно», — кивнул Борис Владимирович, терпение у него уже кончилось. «Ну, сейчас я дам отдохнуть от боли, сию минуту». Прошло реально не больше минуты, когда он дал знак, что можно начинать. Я сосредоточился на камне. Желательно ведь еще не повредить стенку мочеточника, а то проблем не оберешься. Постепенно наращивая мощность потока энергии и максимально сосредоточившись на фокусировке, я добился таки, что камень рассыпался на мелкие песчинки, которые устремились вниз. Стенка мочеточника при этом осталась целой. Проверил лоханку и чашечки, они начали потихоньку уменьшаться. Пошел сброс в мочевой пузырь. Можно поздравить самого себя с первой удачной литотрепсией с помощью магии. А пациент теперь в туалет некоторое время кипяточком будет ходить. Скорее всего, осколки немного травмируют мочеиспускательный канал, как это чаще всего происходит. На всякий случай проверил и левую почку. Здесь в одной из чашечек верхнего сегмента обнаружился точно такой же камень, а значит кандидат на выход со всеми вытекающими последствиями. Я теперь уже примерно знал необходимую интенсивность потока энергии, достаточную для разрушения камня, поэтому заставил его рассыпаться довольно быстро, со второй попытки. «Можете будить», — сказал я Корсакову, завершив свою процедуру. «А, нет, подождите секунду». Решил проверить на всякий случай и мочевой пузырь, вдруг там есть что-то требующее особого внимания. Очень удачно заглянул, на стенке мочевого пузыря обнаружилось новообразование в непосредственной близости от места входа правого мочеточника. Вполне может быть, что оно мешает эвакуации мочи из правой почки. Так оно и оказалось. В нижней трети мочеточника скопились фрагменты только что разрушенного мной камня. Жидкость они пропускали, но все равно это не дело. Все это добро может нарасти и снова перекрыть мочеточник. И само новообразование тоже может, его надо убирать. Только не сейчас, пусть пациент оправится для начала от почечной колики, тогда и поговорим. «Все, будете», — сказал я Корсакову. «Точно», — решил он подстраховаться. «Теперь точно», — кивнул я. «Ой, а мне намного легче», — сказал мужчина, окончательно проснувшись. «Так что же это было, камень все-таки? Причиной ваших болей был камень», — кивнул я. «Теперь он разрушенный больше не блокирует почку. Но есть еще один момент, не очень хороший, но решаемый». «Это какой же?» — напрягся пациент. Довольная улыбка сошла с лица. «В мочевом пузыре я нашел новообразование, которое обязательно надо убирать, иначе проблемы будут гораздо более серьезными. Так, может, можно сразу и убрать?» «Нет, сегодня не стоит», — покачал я головой. «Пусть почка немного отдохнет, функция нормализуется, а потом уже приступим. Образование не особо большое, максимум пара процедур понадобится. Но это уже будем смотреть в следующий раз, не сегодня. А когда она будет, это следующая процедура», — поинтересовался мужчина. «Приходите послезавтра, в среду», — ответил я. «Думаю, к этому времени вы уже полностью акклимаетесь. Надо бы еще попить почечный сбор. Возьмите в аптеке и пейте настой по инструкции. Желательно жидкости побольше. Чтобы отслеживать объем, возьмите любую удобную тару и пейте воду из нее. Не меньше 2 литров воды в день, не считая компота, чая и первых блюд». «Хорошо, господин лекарь, я вас понял, буду выполнять», — сказал мужчина и осторожно спустился с манипуляционного стола. Видимо, боялся, что снова больно будет. «Тогда прощаюсь с вами до среды». До конца приема оставалось 2 часа. Я сказал в регистратуре, чтобы после обеда не записывали, мне предстоит беготня с заказами и закупками. Надо еще предоплату за оборудование отвезти, я обещал. А еще надо разобраться с забитым под завязку картонными коробками пассажирским салоном моего микроавтобуса, который я любя называю мой бегемотик. А что, похож немного, только у меня очень шустрый бегемотик. Кобылок там под капотом сидит явно больше, чем было в моем Стариксе. Пациентка с коленным суставом пришла сегодня неожиданно поздно, даже позже, чем в прошлый раз. «Вы уж меня простите, Александр Петрович», — начала она извиняться с порога. «Знаю, что вы просите приходить пораньше, но дома внезапная катастрофа с водопроводом не дала уйти вовремя. Да еще как назло сегодня с утра прислугу отпустила, одна повариха осталась. Мы с ней вдвоем с Потопом воевали. И вы знаете, левое колено даже не напомнило о себе, пока я с тряпкой бегала в ожидании слесаря. Правая немного разболелась, а левая, как новенькая. Вы бы все равно лучше были поосторожнее с коленями», — сказал я. «Не стоит становиться на колени, чересчур перегружать. Я-то вас подлечу, но вы должны понимать, что как в 17 лет они уже не будут». «Да это понятно, Александр Петрович, я все понимаю, стараюсь. На коленях ни перед кем не ползаю, в этом даже не сомневайтесь», — рассмеялась она, — «даже перед протекающей трубой». «Все правильно, она этого недостойна», — засмеялся я. «Располагайтесь, будем работать с вашим левым коленом». После обеда я первым делом позвал охранника и санитарку, чтобы помогли разобрать завал в моей машине. Коробки со штативами для капельницы и держателями, рассчитанными на крепление к поручню автомобиля скорой помощи, отличались по размерам, что облегчило сортировку. Коробки я распорядился расположить на нижнем ярусе полок и на полу в кладовой. По одному штативу прямо сегодня раздать по всем кабинетам приема, даже к Корсакову и к маме. Ну мало ли что бывает. Достаточное количество штативов и устройств для поручней я прямо сейчас завезу Иосифу Матвеевичу, пусть распределит по бригадам. Заодно поинтересуюсь, что там с растворами, надолго ли еще хватит запаса. Но первым делом я поехал не на станцию скорой помощи, не за закупками и не на Фонтанку 40, куда тоже собирался заскочить, а нашел на карте ближайшие отделения банков, символы которых красовались на двух банковских формулярах, которые я таскал в кошельке, используя их функционал с эффективностью бронзовой фигурки мышки с ложкой. Глава 24. Я зашел в отделение банка, осмотрелся и в углу увидел устройство самообслуживания. Банкомат, короче, если по-нашему. Возле него крутилась пожилая дама, пришлось немного подождать, зато подглядел, как с этой штукой работать. От наших он принципиально мало отличался. Приложив жетон, ввел пароль, который был написан перьевой ручкой на обороте формуляра. Как это не предусмотрительно. Он считал себя таким неуязвимым, первый же щипач добежит до банкомата и снимет все деньги. Не обращал на это раньше внимания, приду домой и сотру пароль, переписав перед этим в свой блокнот между строк. Выведенный на экран баланс средств меня порадовал. Не ахти какое богатство, но неплохо. Думаю, этого должно хватить, чтобы оплатить Насте обучение в университете. Снимать наличку пока не стал, просто буду иметь в виду. Во втором банке у банкомата была реальная очередь. Я посмотрел на часы и хотел было уже уйти, но ведь все равно любопытство не даст мне покоя. Искать другое отделение банка не имеет большого смысла, там народа может оказаться больше и тогда это будет просто замена шила на мыло. Лучше подожду. Я уже успел помедитировать, когда подошла моя очередь. Я приложил формуляр к считывателю и ввел пароль, который здесь был нацарапан на обороте. Когда увидел цифру на экране, захотелось ущипнуть себя за нос, в реальность поверить все равно не получалось. Цифра, появившаяся на экране, была просто огромной. Ну откуда у прошлого меня столько денег? Здесь явно пахло чем-то нечистым. Я теперь это даже выяснить не смогу. Даже не знаю, что теперь с этим делать. Признаться всем, что у меня достаточно денег не только для того, чтобы открыть клинику, но и для того, чтобы ее построить с нуля. Причем с царским таким размахом. Естественно, нет. Сразу возникнет куча вопросов. Не кучка, причем, а огромная куча. Пусть пока лежат здесь, потом буду думать. Хотя нет, я уже немного подумал, этим формуляром я оплачу остаток долга по машине. И все, пусть остальные лежат себе и лежат дальше. Скорее всего еще и проценты набегают царские, на них и жить можно. Следующий шаг – внести обещанную предоплату за манипуляционные столы, бестеневые лампы, стеклянные шкафы, биксы, стерилизаторы и прочее оборудование для клиники. Теперь хоть я знаю, что дверь, которая выглядит, как открывающаяся внутрь, на самом деле распахивается наружу. Я уже протянул руку, чтобы дернуть ручку на себя, как вдруг дверь открылась внутрь. Вышла какая-то странная дама, смерила меня чересчур заинтересованным взглядом, загадочно улыбнулась, поправила вуаль на шляпке и пошла дальше. После ее взгляда я засомневался, что вся моя одежда на месте и, на всякий случай, убедился в ее наличии визуально. Я толкнул дверь и вошел в здание. Ни хрена не понимаю, это что за шутки такие? Вы тогда хотя бы график пишите, как у вас дверь открывается. Если приду завтра и окажется, что дверь на самом деле отодвигается в сторону, уже не сильно удивлюсь. А может она вообще в следующий раз будет вверх подниматься, как в моем микроавтобусе. Тоже уже не удивлюсь, буду пробовать все варианты. Полная дама в отделе заказов была такой же грустной, как и в прошлый раз, хотя до конца рабочего дня, как додели на свинье задним ходом. Однако, увидев меня, она разулыбалась. Вот что с людьми делает предвкушение пополнения кошелька. «День добрый, сударыня», — сказал я жизнерадостно, словно с утра мечтал об этой встрече и вот наконец-то это произошло. «Я готов внести предоплату по своему заказу». «Очень хорошо». Она так обрадовалась, словно вся эта немалая сумма причиталась чисто ей. «Давайте сюда, я пересчитаю на всякий случай. У меня безналичный расчет», — пожал я плечами. Городская управа для закупок выдала мне банковский формуляр. Да, дама несколько окислилась, но в осадок выпадать не стала, а старательно снова начала изображать довольный вид. Выглядело это теперь правда не очень искренне. Не так, как 2 минуты назад. Ну хорошо, что ж теперь делать? Прикладывайте сюда. Она достала откуда-то из-под стола банковский терминал и поставила передо мной. На экране высветилась положенная сумма, соответствующая договоренности. Появившаяся на экране вскоре после прикладывания формуляра галочка говорила о том, что оплата прошла успешно. «Ну, теперь ожидайте нашего звонка», — сказала она и снова спрятала терминал с глаз подальше. «А долго ждать, не подскажете? От 3 до 7 дней», — произнесла дама заученную фразу. «У вас заказ большой, такие не каждый день бывают, поэтому может быть и дольше. Но наши специалисты будут стараться сделать быстрее. Кое-что из заказанного есть в наличии, это ускорит процесс. Вы сами заберете или нужна доставка?» «Сам?» – переспросил я, прикидывая, как все это можно запихнуть в мой микроавтобус. «Придется делать рейсов 10, не меньше. Пожалуй, лучше доставка». «Хорошо, я сделаю пометку в договоре. Время согласуем с вами накануне». Я вышел из офисного здания в 2:30, машинально толкнув дверь от себя, и она открылась. Находясь уже снаружи, попробовал толкнуть дверь внутрь, безрезультатно. Потянул ручку на себя, дверь открылась. «Вот заняться вам ни хреном, господа хорошие. Или у вас это такая реклама вашей необычной продукции? А не получится ли, исходя из этого прикола, такой вариант, что вместо того, чтобы опустить стол с пациентом, я впечатаю его в потолок? Очень надеюсь, что нет. Итак, какие дела еще на сегодня остались?» Я достал блокнот, куда вписал все, чтобы не забыть, и пробежался по заметкам глазами. «Так, Гартман немного подождет, к тому же он даже не знает, что я к нему в гости собираюсь с обновками, поэтому я поехал дальше закупаться по списку. Осталась мебель, книги, концтовары, медицинский инструментарий и аптечный склад. Надо бы, наверное, обзавестись замом, который в будущем будет такие вещи делать за меня. За время этой мотовни я успел бы больше 10 пациентов вылечить. С другой стороны, приятные хлопоты. Я ведь это для себя делаю, точнее для клинического госпиталя Склифосовского. Пусть это и не моя частная собственность, но имя над входом-то мое. Поэтому крепись, Саша, и хреноч дальше. Добрый день, Иосиф Матвеевич», бодро приветствовал я главного знахаря станции скорой помощи, до которого наконец добрался. «А я к вам с обновками». «Здравствуйте, Александр Петрович». Гартман широко улыбнулся и встал из-за стола, демонстрируя весь свой очень нестандартный рост. Вот уж кто смотрит на своих подчиненных сверху вниз в прямом смысле слова, а еще порождает в них комплексы. «Очень рад вас видеть, честно, без обиняков. С вашей семьей и раньше было приятно работать, а сейчас так тем более. И чем вы порадуете на этот раз?» «Привез вам штативы для капельниц», — сказал я. «Выделите мне помощника, чтобы выгрузить». «Да не помощника», — метнул в меня удивленный взгляд Гартман. «А сами все выгрузит, не хватало еще вам это таскать. Идемте со мной, вам надо будет только машину открыть. Вы же на своем микроавтобусе, мы с ним теперь неразделимы», — хмыкнул я. «Конечно, на нем. Очень вовремя я его приобрел». Гартман в коридоре перехватил пару знахарей и столько же санитаров, которые взяли каталки и покатили их вслед за мной. На 2 каталки как раз все поместилось. Коробки временно выгрузили в зале для планерок, здесь их и будут раздавать по бригадам. Я продемонстрировал, как все это раскладывается и устанавливается, как фиксируется портативный вариант к поручню, дал им возможность воспроизвести это самостоятельно. Все остались очень довольны. Ревизия запасов растворов показала, что на пару недель хватит, учитывая, что это используется далеко не на каждом выезде, потому что расход контролирует и проверяет лично главный знахарь. Он же ругает, если не использовали там, где было надо. В общем, система налаживается, люди привыкают и все довольны. Особенно оценили охладитель. Он часто выручает при травмах в качестве первой помощи. За счет местного охлаждения и кровотечения из ран останавливается гораздо быстрее и гематомы меньше, соответственно. «Александр Петрович, у меня к вам еще разговор есть», — сказал главный знахарь, когда я уже собирался уходить. «Слушаю вас, Иосиф Матвеевич». Я остановился и обернулся к нему. «Если вам будет несложно, пройдемте ко мне в кабинет», — попросил он, словно извиняясь за то, что вынужден меня задержать. «Немного неожиданно, когда к тебе так обращаются, глядя на тебя сверху вниз. Чаю попьем и поговорим. Вы не сильно торопитесь?» Я прокрутил в голове список дел на сегодня. Единственное, что я еще не успел сделать, так это съездить в автосалон и рассчитаться под ноль за машину, потом заскочить на фонтанку, посмотреть, как идут работы и сколько еще осталось, согласовать ввоз оборудования. «Тороплюсь, но не сильно», — ответил я. «Можно и поговорить. Судя по всему, разговор у вас важный». «Отлично», — Гартман довольно улыбнулся и воспрял. «Тогда идемте». Мы вернулись в его кабинет, где уже был накрыт стол для чаепития. То есть он успел распорядиться об этом заранее, хитрец. Зато время сэкономил, на столе был и чай, и к чаю. «Так что же у вас за серьезный разговор?» – спросил я, выбирая пирожок на большой тарелке. «Пока слушаю, можно немного и подкрепиться. Я давно мучаюсь вопросом, но уже не знаю, кому его задать», – сказал он, задумчиво глядя в столешницу перед собой. «Как-то даже неуютно, такой большой и важный дядька и робеет передо мной. Чем я таким особым отличился? Я же не представитель Министерства здравоохранения. Слушаю вас внимательно, Иосиф Матвеевич», — прервал я зависание его системы. «Ах да, дело в том, что достаточно часто бывают вызовы, где наличие лекаря в бригаде значительно увеличит шансы пациентов на выживание и сократит перечень показаний для транспортировки в клинике и госпитале. Но, как вы знаете, все станции скорой помощи по статусу приравнены к лечебницам и работают только знахари. И я в свое время мотался по вызовам, спасал людей. Финансирование у нас только за счет казны города. Чтобы содержать в штате хотя бы несколько лекарей, надо добиться соответствующего финансирования. Ни для кого не секрет, что у лекарей заработок на порядок выше, чем у знахаря, и за денежное довольствие знахаря ни один лекарь не пойдет на такую работу. Я неоднократно выдвигал свое предложение на плановых общих заседаниях коллегии, но ни разу не был нормально услышан. Вот я и хотел вас попросить, вы же регулярно общаетесь с Обуховым, правильно? Об этом что, уже все знают? Искренне удивился я. Нет, конечно, улыбнулся Гартман. Просто секретарь Обухова мой родственник. Он, кстати, о вас очень хорошо отзывается. Говорит, что вы очень хороший и душевный человек, и у меня нет оснований ему не верить. Я и сам это прекрасно вижу. Тогда понятно, улыбнулся я. Выручите меня тогда, если не сложно. Для вас все что угодно, сказал Гартман и подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. Скажите мне, пожалуйста, как его зовут? Спросил я, виновато наморщив нос. Я его уже столько времени знаю, но не знаю, как зовут. Его самого спросить как-то не камильфо. «Господи, нашли проблему», — выдохнул Гартман и добродушно улыбнулся. «Дима его зовут. Дмитрий Евгеньевич». «Отлично, спасибо большое», — улыбнулся я в ответ. «Только не говорите ему, что я вас об этом спрашивал». «Договорились, это не проблема», — кивнул он, потом тут же переключился на свою тему. «Так вы закинете удочку на тему лекарей на скорой помощи Обухову?» «Я попробую», — кивнул я. «Обещаю вам, не укусит же меня он за это в конце концов. Мне ваша идея тоже кажется очень актуальной. Диспетчер, исходя из жалоб пациента, будет определять сложность вызова и направлять при необходимости бригаду с лекарем. Это было бы замечательно». «Тогда встанет еще один вопрос». Гартман задумчиво почесал затылок и поправил очки. «Где взять столько лекарей? В одночасье их целый батальон на все станции скорой помощи найти невозможно». «Ну тут выход тоже есть», — ответил я, вспоминая, как однажды подрабатывал на скорой. «Можно привлечь к дежурствам уже работающих в клиниках лекарей. Те, кто постарше, естественно, будут упираться руками и ногами, а молодежь вполне может и подработать. Надо будет только заинтересовать финансово, может, какие-то еще привилегии. Просто заставить тоже можно, но, сами понимаете, из-под палки люди работают не так, как если им пообещать хороший пряник, и они его в итоге получат». «Это все понятно», — кивнул Гартман. «В этом-то и основная загвоздка, в финансировании. Я обязательно поговорю об этом с Обуховым», — торжественно пообещал я. «Не сказал только честное пионерское. Я с ним уже обсуждал необходимость организации городского онкоцентра, который будет содержаться за счет казны и будет обслуживать бедных наравне с богатыми». «Аво», — снова подался в мою сторону Гартман, широко распахнув глаза. «Это отличная идея. Вы тогда сообщите мне, когда это произойдет. У вас есть какой-то личный интерес по этой теме?» — спросил я. «Скорее всего, я прав. Вижу, как он загорелся». «К сожалению, да», — ответил он и погрустнел. «У жены нашли новообразование в легком, но знахари в нашей лечебнице опустили руки. Они пытаются побороть опухоль, но у них получается только притормозить рост, а удалить они не в силах. Делать большую операцию на грудной клетке ей не позволяют проблемы с сердцем, она ее просто не выдержит. Для обращения в клинику к лекарю у меня нет средств. Если только продать нашу квартиру и купить поменьше, но супруга категорически против такого способа решения вопроса. Так, Иосиф Матвеевич, не вешать нос, гардемарины, бодро сказал я и, видимо, слишком громко, так как главный знахарь слегка дернулся при этом. Научился я, ядрить твою налево, заставлять людей дергаться. Вот так бы подобных Захарьину заставить дергаться, когда я говорю, о нехороших и душевных людей. Ну еще иногда Демьянова можно, чтобы он не расслаблялся. Я лично займусь вашей супругой. И не делайте такие большие глаза, не надо вспоминать о стоимости лечения в клинике. Для вас и вашей супруги это будет совершенно бесплатно. Если меня кто спросит на эту тему, у меня есть железобетонная отговорка, лечение проводится в рамках научного исследования для написания монографии по онкологическим заболеваниям. Я даже не знаю, что вам сказать, Александр Петрович, сказал Гартман, и его голос дрогнул. Он смотрел на меня такими глазами, словно с неба спустился новый мессия. Мне даже как-то неудобно стало. Я буду вашим вечным должником. Не надо быть моим должником, покачал я головой. Вы мне ничего не будете должны, а то у меня что-то много должников уже набирается, можно на работу не ходить. Давайте так договоримся, завтра у меня не получится, поеду на заседание коллегии лекарей, а вот послезавтра к 8 пусть она подходит к кабинету, я займусь этим вопросом. Когда разберусь с особенностями ее заболевания и определюсь с тактикой лечения, мы определимся с графиком дальнейших процедур. Спасибо вам огромное, Александр Петрович. По выражению лица большого и серьезного дядьки было видно, что он потрясен до глубины души. Да что же это такое творится в этом мире, что даже главный знахарь скорой помощи не может вылечить жену от онкологии? Я обязательно это учту, когда буду воевать за создание онкоцентра для всех, а не только для аристократии и богатых купцов. Вы мою супругу легко узнаете, улыбнулся Гартман. Рядом с ней буду сидеть я. Мы с Иосифом Матвеевичем тепло попрощались, и я отправился дальше по своим делам. Но не успел выехать с парковки, как у меня в кармане зазвонил телефон. На секретаря Обуховой я уже поставил специальную мелодию и знал, кто звонит еще до того, как достал телефон из кармана. Теперь к контакту я смогу смело записать его имя. «Слушаю внимательно», — сказал я, ответив на вызов. «Здравствуйте, Александр Петрович», — сказал он и выдержал паузу. «Даже вот так, не доброго дня, а просто здравствуйте», — спросил я. Интонации секретаря меня немного напрягли. «Именно так, Александр Петрович», — подтвердил он. «Степан Митрофанович просил вам сообщить, что завтра состоится внеплановое заседание коллегии лекарей. Повод для заседания — проверка компетентности ваших сотрудников, которые будут заниматься обучением. Так-то вроде ничего особенного, но по нахмуренному лицу моего шефа я догадался, что сам он чем-то недоволен. И это непосредственно связано с этим заседанием. Он даже распорядился подвинуть его график на этот день, было много других планов, а теперь это заседание. Я понял вас, ответил я, а сам в этот момент размышлял, как можно подготовиться к этому знаменательному событию за одну ночь. Не переживайте за нас, прорвемся. Держу за вас кулачки и пальцы крестиком, менее официально и с теплотой в голосе сказал секретарь. Заседание завтра в 9 утра. Сами понимаете, опаздывать нежелательно. Да, я понял, спасибо, ответил я и положил трубку.